Письмо 3 из писем святителя Игнатия к Софье Павловне Титовой. «Прихожу к вам не телом, но духом, нося к вам искреннее слово сердца в ответ на письмо ваше от 10 января, которое я получил 14 февраля. Ваши обстоятельства вложены на промысел Божий, и как они устроятся, так пусть строятся. А вы будьте мирны и покойны, беспокоясь единственно о душе вашей, которую вы обещались представить Христу, очищенную покаянием. Познание немощи есть познание, существенно нужное для христианина. Оно ведет к смиренному мудрию, а это – к духовному разуму. Кому Господь восхочет даровать свой разум, тому Он открывает особенно его немощи. Вам они открываются сообразно состоянию души вашей, а полного их открытия, если оно есть, вы не можете еще понести. У вас велика привязанность по плоти. Это от того, что вы мало познали Христа. Огонь плотский погашен в нем духовном. Когда вожжется второй, то непременно первый, по учению духа отцов и по самому опыту. Пишите, что многие, находя, что поездка ваша к сестрице вашей есть приятная жертва Богу, а вы не смеете прилагать сердце к этой мысли, которую отдавать утешительную. Господь повелел ученикам своим, когда они все повеленно исполнят, называть себя рабами не ключи и почитать себя долгами заповедей. Я в вашем поступке не вижу никакой жертвы. Одно стремление души к исполнению заповеди любви – стремление, в котором желательно, чтобы нашел что-либо для себя чистое, благопотребное. Великий угодник Божий Агафон, весь погрузившийся в любовь Божию от любви к образу Божьему, когда перед кончиной рассматривал себя и долгое время сидел в молчании, то ученики его спросили: «Или и ты оришься?» Он отвечал, «Я старался по силе исполнять заповеди, но как знать, будучи человек, угодно ли мое дело не Богу, ибо ин суд Божий и отеческий, тем более мы, недостаточные по всему, должны страшиться и трепетать похвального заключения о наших поступках, опасаясь, чтобы мнимое утешительное чувство не было только тонким удовлетворением тщеславия», сказал пророк. «Все правды наши – суть нечистоты». А другой пророк: «Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Написали вы о страховании и утешении молитве, но как были и в чем именно состояли, того не написали, а и это необходимо. Если хотите слышать мое суждение о них, по Боге. Во время путешествия вы находились 2 раза в опасности – и рука Божья спасала. Таковые опыты воспитывают в человеке веру и случались со многими, коим Господь хотел даровать великой веры. А имени Господа благословляю водить по 5 четок в день, не более. По ним должно молиться, сидя, ума языку, языком произносить так, чтобы слышали то вы одни. По жительству посреди мира давности и новости на этом вам не идет сильно вдаваться в молитву, что требует высшей духовной опытности или близости руководителя. Да и в последнем случает людей подвиги благочестивым более нудят к смирению, которое есть основание в здании добродетели. В свободное время занимайтесь более рукоделием, найдете более удобным. Хоть да простит вас в прошедшем и да укрепит в благодущее время. Мир вам! 1843 год. Страница 118. Письмо 6. Из писем святителя Игнатия к Софье Павловне Титовой. Желающие научиться и премудрости, то есть стяжать Христа, Божию премудрость, буйствует, по словам апостола. Старайтесь сохранять то буйство, которое имеете, и стяжевать большее, не вдаваясь в многоразличный разум, который есть свидетельство пустоты душевной. Когда сестра ваша будет входить с вами в разговор, предлагая вопросы, как она предлагала и здесь Игнатию Маленькому о недоуменном, то на эти вопросы не получать решение вопроса, а должно приводить ее к покаянию, решительно говоря, что занимающийся размышлениями о высших предметах не может из заблуждения, и, проводя, по мнению своему жизнь, будет далеко от пути спасения. Менее полезно узнать небо и землю, чем свои недостатки и согрешения. Это последнее столько полезно, вместе только высоко, что оно есть дар благодати, неспосылаемый Богом и спрашиваемый молитвою. Человек собственными усилиями не может войти в это знание. Собственное усилие нужно как свидетельство искренности желания получить от Бога знание. Свидетельствуйте вашей, доказывая справедливость слов ваших, особенно первыми четырьмя главами первого послания Коринфянам. Недостатком уединения чайте. Обстоятельства или правильнее промыслы приводят вас упражняться в услужении и утешении ближних ваших. И трудитесь на этой ниве, на которой поставлены, даваясь с одной стороны развлечению, а с другой – бедному усердию, при котором непременно вкрадывается мысль, что вы доставляете утешение, а не Бог доставляет вам утешение другим, а вашим для других. Сладость уединения проявляет из исполнения Христовых заповедей, совершенных в открытии. Наконец, вы больны. Подобает тому, кто хочет приблизиться к Богу, пройти душой и телом сквозь многие скорби болезни. Говорите болезням вам, придите, Богом посылаемые, помучьте грешное тело, пожгите его, потерзайте его за те беззакония, коих жилищем оно было. К правилу безмерно не нудьтесь во время болезни, взамен его приносите Господу жертву хвалы и благодарения. 8 октября 1840 года.